Глава 28. Таисия. «Подъем, Таюш, за нами приехали», — пробивается сквозь сладкий сон. Отмахиваюсь от бархатного мужского шепота, как от зудящего над ухом комара, и обнимаю руками подушку. Одеяло сползает вниз по спине, сквозняк обдает голую кожу, вызывая мурашки. Легкий поцелуй касается моего плеча, а после на него ложится горячая ладонь и настойчиво тормошит меня. Смирившись с привычкой новоиспеченного мужа вставать с первыми петухами, я лениво переворачиваюсь и потягиваюсь, с трудом разлепляя глаза. «Что? Зачем?» — лепечу сонно. Широко и сладко зевнув, я нехотя приподнимаюсь, часто моргаю и всматриваюсь в утренние сумерки. Не понимаю, почему Яр будет меня в такую рань, ведь мы с ним всю ночь глаз не сомкнули. Безжалостный. Вспыхиваю, как спичка, и горю от стыда, стоит лишь вспомнить о том, как плодотворно мы провели первые брачные сутки. Это был нескончаемый марафон. Будто я попала в берлогу к голодному медведю, только вышедшему из спячки. С ним было хорошо, но сейчас я чувствую себя растаявшим снеговиком, размазанным катком по асфальту. Тело ломит, все болит и тянет, в голове пьянящая эйфория. У меня нет сил даже встать с кровати, в то время как Яр бодро суетится вокруг. Откуда в нем столько энергии? «Шевелись, малыш, на кофе в постель нет времени». Шутливо подгоняет меня, но я улавливаю нервозность в его ироничном тоне. Вздрагиваю, когда на голову опускается плотная ткань, на секунду ослепляя меня и закрывая весь обзор. Ощущение, будто на меня надели мешок перед похищением, чтобы я не запомнила дорогу. Но вместо того, чтобы испугаться, я хихикаю от неожиданности и чихаю. Яр натягивает на меня футболку, сверху свитер, а потом бросает мне джинсы. Растерянно кручу их в руках, а в полусонном состоянии включается сигнал тревоги. «Что случилось?» — панически вскрикиваю. «Тш-ш-ш!» — мягко улыбается Йети и укладывает палец на мои губы. Успокаивающе чмокнув меня в щеку, он встает, подходит к плотно задвинутым шторам, которые закрывают нижний ярус стекол, надежно спрятав нас от посторонних глаз. Хмыкнув, обреченно слегка отодвигает их край, а жестом свободной руки подзывает меня к себе. «Видишь две черные точки на горизонте? Точнее, уже пятна», — хмуро произносит, в то время как я иду босиком по деревянному полу. Я подтягиваюсь на носочках, выглядывая из-за его плеча на улицу. Бескрайняя тайга укрыта снегом, как одеялом, и укутана сумерками. «Смутно, я же без линз», — отвечаю чуть слышно, будто нас могут рассекретить. Яр пропускает меня к окну, а сам становится сзади, как телохранитель, бережно придерживая меня за талию. Ведет пальцами по стеклу, оставляя след. «Это за нами». «Кто?» Я с прищуром вглядываюсь в снежную даль. На бесконечном белом полотне выделяются два внедорожника. Напрягаю зрение до предела, так что в висках стреляет. «Видимо, твой отец нас нашел. Правда, я удивлен, что так быстро. По моим подсчетам, у нас в запасе еще есть пара суток, но...» Он делает паузу, чтобы прижаться щекой к моему виску и шепнуть на ухо. «Служба безопасности у вас работает лучше, чем я думал». «Нет, Яр», — пытаюсь поспорить, внимательно изучая номера и марки машин. Глаза начинают слезиться. «Давай, Таюш, попку упаковывай». Перебивает и легонько шлепает меня по бедру. «Я против, чтобы ты голышом по иглу бегала. Мало ли, какую группу захвата воронцов с собой притащил. Нехрен чужим мужикам на тебя пялиться». Неожиданно переходит на хриплый шепот, будто сорвавшись. Крепко обнимает меня со спины и целует в шею. «Одевайся, девочка моя, не тормози». «Яр, это не папа». Резко задергиваю шторы и прокручиваюсь вокруг своей оси, чтобы оказаться с ним лицом к лицу. «Это машина Макеевых», — выпаливаю испуганно. Ярослав превращается в сурового йети, сводит брови к переносице, настороженно переводит взгляд с меня на окно. Не произносит ни слова. Думает, и, судя по напряженному выражению лица, мысли у него нерадужные. Хватка на моей талии становится крепче. «Давай сбежим», — сипло прошу. Он в очередной раз терпеливо напоминает мне об одежде, правда, не шутливой фразой, а резким жестом, и отходит к кровати, где оставил рюкзак. Пока я дрожащими руками борюсь с узкими джинсами, Яр находит спутниковый телефон, быстро набирает сообщение, текст которого я не могу прочитать, и отправляет его сразу нескольким контактам. Надеюсь, это сигнал СОСа, через секунду за нами прилетят вертолеты. Но проходит минута, две, и ничего не происходит. Только мрачные черные джипы Макеевых стремительно приближаются, кружа возле нашего иглу, как коршуны. Мы в ловушке. Рай в стеклянном шалаше превратился в тюрьму строгого режима. Откуда не выбраться? «Успокойся, Таюш, тебя они не тронут». Выдавив из себя улыбку, мягко уговаривает меня Яр. «Ты их золотая рыбка, а значит, тебя надо беречь». Спрятав телефон между документами, он закрывает рюкзак и водружает его мне на плечи. «А тебя?» Оглядываюсь, чтобы поймать его взгляд. По спине проносятся бешеные мурашки. «Тронут?» «Чего трясешься? Бархатно смеется он, поправляя широкие лямки. Как бы невзначай проводит руками по моей груди, спускается к животу, отдергивает свитер. «На дворе давно не 90-е, да и земля мерзлая, прикопать меня в тайге не получится». «Яр!» — подпрыгиваю на месте от шока. «Хочется ударить несносного Йети за дурацкие шутки, но вместо этого я его обнимаю, повисая на мощной шее, словно он мой спасательный круг. На улице гудят моторы, раздается визг тормозов, автомобили подпирают вход в иглу, как в дешевом боевике. Голоса звучат все громче и ближе, а дверь громыхает так, будто ее хотят выбить». «План простой», — чеканит Яр. Несмотря на показное ребячество, его тон пугающе строгий, а лицо серьезное, как никогда. «Ты их во всем слушаешься, не пререкаешься, но при этом ничего не подписываешь. Улыбаешься и машешь, строишь дурочку, наивно просишься к папочке. Когда тебя привезут к Власу Эдуардовичу, они обязательно это сделают, покажешь ему документы из рюкзака. Дальше все зависит от него». «Не поняла, а ты где будешь все это время?» Цепляюсь пальцами за его колючий свитер, судорожно сжимаю его в кулаке, дергаю на себя. «Ты же со мной поедешь?» Преданно смотрю ему в глаза, но Яр лишь загадочно ухмыляется. Раздражает своей невозмутимостью. «Я в панике, а он будто под антидепрессантами». «С тобой ничего не случится?» «Конечно нет», — роняет небрежно. «Не переживай, у меня иммунитет против московских». «Против меня тоже?» «А ты теперь своя». На миг он дает слабину, заключает мои щеки в теплые ладони, сжимает и порывисто целует в губы. Быстро, будто ужалил. Вернув себе равнодушный вид, идет к двери. Открывает ее одним рывком, и в тесный коридорчик неуклюже вваливается охрана Макеева. «Может, не надо было?» Растерянно пищу, но уже поздно. Не успеваю моргнуть, как два амбала скручивают Яра и припечатывают его лицом к стене. Он не сопротивляется, лишь хмыкает с нездоровым пофигизмом, будто ничего другого и не ожидал. «Welcome, гости дорогие!» Кажется, он специально ведет себя так беспечно, чтобы меня не пугать. Не помогает, меня начинает трясти. «Отпустите его!» Не выдержав, возмущенно вскрикиваю. Разумеется, меня никто не слушается. «Что вы здесь устроили?» В иглу важно вплывает Макеев. Окидывает помещение скептическим взглядом, косится на огромную постель, наспех заправленную, после чего внимательно осматривает меня. «Я в порядке, он мне ничего не сделал. Дядя Олег, скажите им!» Подчеркнуто наивно прошу его и для убедительности хлопаю ресницами. «Не пугайте нашу девочку!» Лениво ракочет мой несостоявшийся свекр, взмахивая двумя пальцами, и секьюрити тут же отступают от Яра. Дрессированные цепные псы. Боже, сердце в груди заходится в дикой пляске. Мне хочется заплакать и нырнуть в объятия Йети, но таким образом я только сильнее его подставлю. Поэтому стою на месте, врастая ногами в пол, и украдкой переглядываюсь с ним. Едва заметно подмигивает. Паяц безбашенный. «Таська!» — доносится победный вопль, и мы с Яром синхронно кривимся. Из-за спины старшего Макеева появляется младший. Помятый, сонный и потрёпанный, как маринованный помидор, не первой свежести. Наверняка он отжигал всю ночь напролёт с оставшимися на базе официантками. «Ты всех нас напугала, мы не ели, не спали, тебя искали!» Расставив лапы, Глеб радостно шагает ко мне, а я машинально отшатываюсь. «Руки не распускай, сморчок!» — гремит вдруг на весь иглу. Я осуждающе качаю головой и взглядом прошу Яра не нарываться, но он лишь пожимает плечами. «Бесит», — признается одними губами. «Ты кто такой, чтобы запрещать мне обнимать мою невесту?» Нагло парирует Глеб, почувствовав власть и безнаказанность. «Ох, зря». Еще один короткий шаг, и он резко тормозит, словно врезался в невидимую стену. Яр держит его за шкирку, как шелудивого щенка, чуть встряхивает, пока тот машет кулаками в воздухе, но не может достать. Выглядит забавно, но мне не до смеха. «Твоя только грязь на спине», — огрызается Йети, но его тут же обезвреживает охрана, выкрутив руку, и оттаскивает от хозяина. «Да ёлки!» «Стойте, стойте!» — повторяю я, так и не позволив Глебу обнять меня. «Ничего страшного не произошло. Это просто неудачная шутка. Русская народная забава, похищение невесты». Тараторю на эмоциях, понимая, как глупо звучат мои оправдания. «Плевать, лишь бы Яр не пострадал». «Как скажешь, Таисия», — недоверчиво протягивает Макеев. «С шутником мы сами пообщаемся по душам, а тебе пора домой». «К папе?» — лепечу покорно, вспомнив наш простой план. «Конечно. Влас ждет и очень переживает, пока вы тут...» Он морщится, снова взглянув на постель под прозрачным куполом. «Шутки шутите». «Тогда едем?» — спешу на выход, впиваясь в лямки рюкзака онемевшими пальцами. «Куртку надень», — шелестит сбоку. «Дурак. У нас проблема, а он командует». Фыркаю себе под нос, но все-таки подчиняюсь, по пути хватая верхнюю одежду с вешалки. Мне дают время собраться, провожают к машине, любезно приглашают в салон. Устраиваюсь рядом с Глебом на заднем сидении, крепче прижимаю рюкзак к груди, когда место впереди занимает его отец. «Трогай», — приказывает он водителю. Успеваю заметить, как грубо выводят на улицу Яра и запихивают его во второй джип. Один охранник остается обыскивать иглу, где мы не оставили никаких улик, а остальные загружаются в салон. По тайге мы едем вместе, но на подъезде к базе вдруг разделяемся. Я теряю из вида машину, в которой заточен дикий Йети, и мне становится по-настоящему страшно. Не за себя.